На суд предстанут миллионы масс, цари с различным возрастом и стажем. Там роковое, я не знаю вас, Спаситель бывшим верующим скажет. Не может быть, ведь именем Твоим мы чудеса великие вершили, и, полагая, что добро творили, мы, кажется, по-праведному жили. Ты говоришь, что мы как пух легки, когда ты нашу деятельность взвесил, но мы лечили действием руки и задержимых изгоняли бесов. Все это так, ответит им Господь, но пребывая в фарисейском чине, питая чечевицы славой плоть, уча других, себя вы не лечили, своим успехом обольщались вы, лжечудеса, источник мертвечины, и духом вашим, будучи мертвы, леча других, себя вы не лечили. Сорвется вопль тогда с дрожащих уст, в устах от огорчения станет жуткое. Не может быть того, Иисус, тут, очевидно, кроется ошибка. Ошибки нет, ответит им Господь, порывы ваши пылкие потухли. Вы забывали, насыщая плоть, заботиться о совести, о духе. Людей простых обманывали вы, прикрывшись благочестия лучиной, не поднимая к небу головы, не дорожа божественной отчизне. И как когда-то ревностный Димас, уснули вы, охваченные ленью. И потому я вынужден от вас отречься ныне, впрочем, к сожалению. И в грудь свою напрасно будут бить, не находя себя в небесных списках. Не может быть, крича, не может быть! Нам так нужна небесная прописка. И рухнут все надежды на венец, и ад расправой станет за дремучесть. Не дай нам Бог вкусить такой конец и испытать позорнейшую участь. Аминь.